месте, улыбаются все вокруг, и особенно солнце светит. Пусть искрятся твои глаза, и волшебное настроение не покинет сегодня тебя в светлый день твоего рождения. Я желаю тебе любви, я желаю тебе богатства, чтобы золотом в сердце твоем засверкало большое счастье. Я желаю тебе мечту, за которой, поднявшись в небо, ты достанешь свою звезду, наслаждаясь заветной победой. Пусть уходят года навсегда, и не встретиться с прошлым нам снова. Помнит сердце и помнят глаза все, что было в судьбе дорогого. Каждый день открывая окно, улыбайся, встречая рассветы. С каждым годом вкуснее вино и те дни, что остались на свете. Я желаю тебе любви, я желаю тебе богатства, чтобы золотом в сердце твоем засверкало большое счастье. Я желаю тебе мечту, за которой, поднявшись в небо, ты достанешь свою звезду, наслаждаясь заветной победой. Я желаю тебе богатства, чтобы золотом в сердце твоем засверкало большое счастье. Я желаю тебе мечту, за которой, поднявшись в небо, ты достанешь свою звезду, наслаждаясь заветной победой. Я желаю тебе любви, я желаю тебе богатства, чтобы золото в сердце твоем засверкало большое счастье. Я желаю тебе.